Глава 9. 8 человек лежали на полу Биватрона, там, куда упали. Никто из них не находился в полном сознании. Вокруг валялись дымящиеся обломки, закопченные куски арматуры и бетона, что составляли смотровую площадку, груда частей того, на чем стояли экскурсанты. Со скоростью улиток медики осторожно сползали к ним по лестницам. Уже скоро они приблизятся к 8 телам, магнит отключится, и гул потока протонов растворится в тишине. Крутясь и ворочаясь в своей постели, Хэмилтон изучал эту бесконечную немую сцену. Вновь и вновь он исследовал ее, буквально под лупой рассматривая каждый ее аспект. Чем ближе он становился к бодрствованию, тем более эта картина тускнела. Когда же он вновь погружался в беспокойный сон, она появлялась вновь, яркая, резкая, в мельчайших подробностях. Рядом с Хэмилтоном его жена заворочилась и вздохнула во сне. В городе Белмонт 8 человек сейчас ворочались и метались между сном и явью. Вновь и вновь видели застывшие очертания Биватрона, свои изломанные, распластанные тела. Стараясь изучить каждую деталь сцены, Хэмилтон рассматривал все фигуры дюйм за дюймом. Первым и самым притягательным было его собственное физическое тело. Оно упало последним. С ошеломляющей силой ударившийся бетон, оно лежало в неестественной позе. Руки разбросаны, одна нога подвернута под туловище. Кроме редкого и неглубокого дыхания, оно было абсолютно неподвижным. «Боже, если б только можно было как-то дотянуться до него, закричать на него, разбудить, зареветь так громко, что оно вышло бы из тьмы без памятства». Но это было невозможно. Неподалеку лежало грудой крупное тело Макфайфа. На мясистом лице застыло выражение яростного изумления. Одна рука все еще тянулась, тщетно пытаясь ухватиться за перила, которых больше не существовало. По его толстой щеке текла струйка крови. Макфайф был ранен, вне всякого сомнения. Дыхание его было тяжелым и неровным. Под его курткой грудь вздымалась и опадала с явной болью. За Макфайфом лежала мисс Джоан Рейс. Полузасыпанная обломками, она судорожно хватала воздух. Руки и ноги ее рефлекторно подергивались в попытках сбросить бетон и штукатурку. Очки были разбиты вдребезги, одежда была смятой и изорванной, а на виске поднималась нехорошая опухоль. Жена Хэмилтона, Марша, тоже лежала неподалеку. Сердце его сжималось от жалости при виде этой застывшей, неподвижной картины. Как и всех остальных, ее невозможно было привести в себя. Одна рука была подогнута под туловище, колени чуть согнуты, как в незаконченной позе эмбриона, голова обращена в сторону, обожженные каштановые волосы рассыпались на шею и плечи. Медленная дрожь дыхания едва шевелила ее губы, никакого иного движения не было. Одежда на ней горела, медленно и неумолимо линия неярких искр подбиралась к ее телу. Над ней висело облако едкого дыма, частично прикрывая стройные ноги. Одна из туфель на высоком каблуке была сорвана с ноги. Она лежала примерно в метре, забытая и брошенная. Миссис Притчетт представляла собой бочкообразный холм пульсирующей плоти, гротескно украшенный ярким платьем в цветочек. Сейчас же оно было в ужасных пропалинах. Ее фантазийную шляпку начисто раздавило обломками падающей штукатурки. Сумочка, что выпала из рук от удара, распахнулась. Содержимое ее в беспорядке валялось вокруг. Дэвид Притчетт оказался завален обломками. Один раз он застонал, один раз пошевелился. Поперек груди мальчика лежал кусок искореженного металла, не давая ему подняться. Именно к нему со скоростью улитки мчались бригады медиков. Что за чертовщина, отчего они такие медленные? Хэмилтону хотелось кричать, истерически выть. Почему они не торопятся? Ведь прошло уже 4 ночи. Но не там, в том мире, в реальном мире, прошло всего лишь несколько секунд. Среди обломков разорванного в клочья защитного экрана лежал негр-экскурсовод Билл Лоус. Его худощавое тело подергивалось. Открытые, но остекленевшие глаза бессмысленно уставились на дымящуюся кучу живой субстанции. Этой кучей было тощее и хрупкое тело Артура Сильвестра. Старик потерял сознание. Шок и боль от сломанной спины погасили последнюю искру разума. Он был наиболее пострадавшим из всех. Так они и лежали там, 8 обожженных и ужасно исковерканных тел. На редкость печальное зрелище. Но Хэмилтон, все еще ворочаясь в своей удобной кровати рядом с прекрасной стройной женщиной, его женой, отдал бы все на свете, чтобы очутиться там. Вернуться к Биватрону и вернуть в сознание своего физического двойника и таким образом выдернуть свою ментальную сущность из скитаний по мирам, в которых она заблудилась. Во всех возможных вселенных понедельник начинался одинаково. В 8:30 утра Хэмилтон сидел в пригородном поезде Southern Pacific. На коленях его была развернута Сан-Франциско Кроникл, и ехал он на работу на север, в агентство по развитию электроники. Предполагая, конечно, что оно существует. Так ли это, он пока сказать не мог. Вокруг него полусонные белые воротнички курили, обсуждали футбол или листали комиксы. Сгорбившись на своем сиденье, Хэмилтон мрачно рассматривал их. Догадывались ли его соседи, что представляют собой лишь искаженные фрагменты чьего-то вымышленного мира? Судя по всему, нет. Они спокойно двигались по обыденному понедельничному маршруту, не зная, что каждый аспект их существования управляется незримым чужим присутствием. Сообразить, чье именно это было присутствие, оказалось совсем несложно. Вероятнее всего, 7 из 8 членов их группы сейчас уже все поняли, даже его жена. За завтраком Марша значительно посмотрела на него и сказала: «Миссис Притчетт, я думала об этом всю ночь, я абсолютно уверена». «Отчего же ты так уверена?» — спросил он саркастично. «Потому что», — ответила Марша тоном полной убежденности, «она единственная из всех, кто верит в подобное». Марша провела руками по своему плоскому телу. «Это именно та дурацкая викторианская чушь, которой она нас постоянно пичкала». Если у него и были еще какие-то сомнения на этот счет, их развеял один взгляд из окна поезда, когда тот покидал Белмонт. Перед небольшим деревенским домиком покорно ждала хозяина лошадь, запряженная в повозку полную металлолома, ржавых частей от брошенных машин. Лошадь была в штанах. «Сан-Франциско, юг», — объявил кондуктор, показавшись в конце покачивающегося вагона. Спрятав газету в карман, Хэмилтон присоединился к небольшой группе выходящих. Через минуту он уже мрачно шагал в сторону блестящих белых строений агентства. Но хотя бы компания существовала неплохо для начала. Он скрестил пальцы и пылко помолился о том, чтобы его работа тоже существовала в этом мире. Доктор Гай Тиллингфорд встретил его в своем основном кабинете. «Ранняя пташка, как я посмотрю», — заулыбался он, обмениваясь с Хэмилтоном рукопожатием. «Ну, в добрый путь». Заметно успокоившись, Хэмилтон снял пальто. Агентство существовало, и работа у него тоже была. Тиллингфорд нанял его в том искаженном мире, и этот факт остался тут без изменений. Из его списка первоочередных проблем одну все-таки удалось вычеркнуть. «Очень круто, что вы дали мне этот отгул», — осторожно сказал Хэмилтон, спускаясь вместе с Тиллингфордом в лаборатории. «Я весьма признателен». «Ну и как оно вышло?» — поинтересовался Тиллингфорд. Хэмилтона бросило в жар. В мире Сильвестра Тиллингфорд отправил его на консультацию к пророку второго Баба. Было несколько маловероятно, что и этот факт останется тут без изменений. Строго говоря, об этом и речи не было. Пытаясь выиграть время, Хэмилтон ответил: «Ну, с учетом всего, не так уж плохо. Но, конечно, это все же несколько не мое». «Без труда место нашел?» «Да, абсолютно». Хэмилтон почувствовал, что потеет. Хорошо было бы знать, что же он сделал в этом мире. «Это было...» — начал он. «Было очень здорово с вашей стороны. В первый же день и такое». «Пустое. Скажи мне только одно». На пороге лаборатории Тиллингфорд приостановился. «Кто победил?» «Победил?» «Ну, твой красавчик выиграл?» Тиллингфорд заулыбался и хлопнул его по спине. «Зуб даю, выиграл. Вижу по выражению твоего лица». Осанистый директор по персоналу подошел к ним широким шагом, придерживая подмышкой толстый портфель. «Ну и как он выступил?» — первым делом спросил он, понимающе кашлянув. «Есть чем похвастаться?» Похлопал он Хэмилтона по плечу. «Может, ленточку дали?» «Он скрывает», — поделился Тиллингфорд. «Эрни, давай мы это распишем в офисном бюллетене. Людям наверняка будет интересно». «Крутая идея», — согласился директор по персоналу. «Помечу себе, чтоб не забыть». Он обратился к Хэмилтону. «Как ты говорил, зовут твоего кота?» «Что?» — переспросил Хэмилтон обморочным голосом. «Ну, в пятницу, когда мы об этом говорили, ну, начисто вылетело из головы. Хочу точно написать в статье, чтобы имя было без ошибки». В этой вселенной Хэмилтон получил отгул в свой первый рабочий день на новом месте, чтобы отвезти дурачка Нинни на выставку кошек. Он мысленно застонал. В некоторых своих аспектах мир миссис Притчетт обещал быть большим испытанием, чем мир Артура Сильвестра. Получив все подробности относительно выставки, директор по персоналу торопливо удалился, оставив Хэмилтона один на один со своим боссом. Пришло время, откладывать дальше было нельзя. «Доктор», — хмуро сказал Хэмилтон, словно прыгая в воду. «Я должен вам признаться, в пятницу я был настолько рад, что буду у вас работать, что я...» Он заискивающе улыбнулся. «Откровенно говоря, не помню ровнёхонько ни слова из того, о чем мы говорили. Сплошной туман в голове». «Понимаю, мальчик мой», — успокоил его Тиллингфорд и по-отечески ему улыбнулся. «Не расстраивайся. В детали можно будет вникнуть позднее. Надеюсь, ты здесь всерьез и надолго». «Ну, совсем уж честно», — Хэмилтон вынужден был дожимать вопрос. «Я не помню даже, на какую должность устроился. Правда же смешно?» И они оба от души посмеялись над этим. «Да уж, на редкость забавно, мальчик мой», — в конце концов согласился Тиллингфорд, вытирая с глаз слезы веселья. «Я уж думал, что все в жизни слышал». «Ну тогда как насчет...» Хэмилтон постарался, чтобы его слова прозвучали легко и непринужденно. «Небольшой вводной лекции, пока вы еще тут...» «Что ж», — сказал Тиллингфорд. Веселье отчасти оставило его. Он принял торжественный и значительный вид, изобразив серьезную задумчивость. Он словно бы всмотрелся вдаль, в нечто невидимое, очевидно, созерцая общую картину. «Я считаю, что никогда не вредно пройтись по основам. Всегда говорю, время от времени важно возвращаться к базовым постулатам, так чтобы нам далеко не отклоняться от нашего курса». «Принято», — согласился Хэмилтон, вознося молчаливую молитву о том, чтобы он смог подстроиться под здешнюю реальность, какой бы она ни оказалась. «Какое, черт побери, у Эдит Притчетт могло быть представление о гигантском предприятии по исследованиям в области электроники?» «Ида», — начал Тиллингфорд, — «как ты прекрасно понимаешь, является важным элементом социального облика страны. У него есть для выполнения жизненно важная задача, и агентство эту задачу выполняет». «Абсолютно так», — отозвался Хэмилтон. «То, чем мы занимаемся здесь, Выда, это больше, чем работа. Я бы даже осмелился сказать, это больше, чем просто коммерческое предприятие. ИДА не было основано для зарабатывания денег». «Внимательно слушаю вас», — заверил Хэмилтон. «Совершенно недостойно было бы хвастаться тем, что агентство успешно экономически. Оно успешно, но это абсолютно неважно. Наша задача здесь, и это великая и благородная задача, намного выше самих понятий выручки и прибыли. И особенно это важно в твоем случае. Ты, как молодой начинающий идеалист, мотивирован теми же стремлениями, что некогда двигали мной. Сейчас я старик, я сделал свою часть работы. Однажды, возможно, даже довольно скоро, я сниму со своих плеч эту ношу, передам бремя нагрузки в более молодые и энергичные руки. Обнимая Хэмилтона за плечи одной рукой, доктор Тиллингфорд гордо вошел вместе с ним в огромный комплекс исследовательских лабораторий агентства. «Наша цель», — величественно возгласил он, — «заключается в том, чтобы повернуть неисчислимые ресурсы и таланты электронной отрасли к задаче повышения культурного уровня масс. Чтобы искусство стало доступным самым широким слоям населения». Не выдержав, Хэмилтон резко отшатнулся. «Доктор Тиллингфорд!» — вскрикнул он. «Вы это все серьезно, что ли?» Тиллингфорд в шоке лишь беззвучно открывал и закрывал рот. «Джек, ты что?» — пробормотал он. «В чем... Как вы можете стоять тут и нести всю эту чушь? Вы же образованный, интеллигентный человек. Вы один из лучших в мире исследователей статистиков». Бешено жестикулируя, Хэмилтон буквально орал на растерявшегося старшего товарища. «Неужели у вас нет собственного рассудка? Ради всего святого постарайтесь вспомнить, кто вы такой! Не позволяйте этому овладеть вами!» В ужасе попятившись, Тиллингфорд умоляюще сложил руки. Заикаясь, он спросил. «Джек, мальчик мой, что это на тебя нашло?» Хэмилтона затрясло. «Все это было бесполезно. Пустая трата времени». Внезапно ему захотелось засмеяться в голос. Ситуация была абсурдной до невероятности. Ему следовало бы придержать свой гнев. Бедный Тиллингфорд был ни в чем не виноват, не больше, чем та лошадь в штанах, запряженная в тележку с металлоломом. «Простите», — сказал он устало. «Был взволнован». «Ну, слава всему святому», — выдохнул доктор Тиллингфорд, начиная приходить в себя. «Я присяду на минутку, если ты позволишь. У меня небольшие проблемы с сердцем. Ничего серьезного, но порой беспокоит. Называется пароксизмальная тахикардия. Старый мой будильничек иногда спешит. Извини». Он исчез за дверью соседнего кабинета. Дверь за ним захлопнулась, и лишь звук торопливо открываемых бутылочек с лекарствами и принимаемых таблеток чуть слышно просачивался в холл. Похоже, он только что потерял свою новую работу. Хэмилтон разбито опустился на скамью в холле и потянулся за сигаретами. Отличное начало, прекрасная адаптация. Хуже начала и придумать было нельзя. Медленно и осторожно дверь кабинета вновь открылась. Доктор Тиллингфорд со страхом в расширенных глазах опасливо выглядывал из-за нее. «Джек», — позвал он слабо. «Да», — пробурчал Хэмилтон, не поднимая глаз. «Джек», — неуверенно спросил Тиллингфорд, «но ведь ты же в самом деле хочешь нести культуру в массы, правда?» Хэмилтон вздохнул. «Безусловно, доктор». Он поднялся и повернулся к старику. «Я это просто обожаю. Лучше этого в мире ничего не придумано». На лице Тиллингфорда отразилось невероятное облегчение. «Хвала небесам». Отчасти возвратив себе прежнюю уверенность, он вышел в холл. «Ты чувствуешь в себе достаточно сил, чтобы приступить к работе? Я не хотел бы оказывать на тебя излишнего давления». Мир, составленный Эдит Притчетт и населенный ею же. Сейчас он уже отчетливо представлял его. Дружелюбный, доброжелательный, приторно-сладкий. Все, что в нем происходило, все мысли и убеждения, было только добрым и прекрасным. «Так вы не собираетесь увольнять меня?» — спросил Хэмилтон. «Увольнять тебя?» — Тиллингфорд непонимающе заморгал. «За что, помилуй?» «Я серьезно оскорбил вас». Тиллингфорд слабо кашлянул. «Забудь об этом. Мальчик мой, твой отец был одним из ближайших моих друзей. Когда-нибудь мне придется рассказать тебе, как яростно мы с ним, бывало, ссорились. Яблочко от яблоньки, а, Джек?» Осторожно поглаживая Хэмилтона по плечу, доктор Тиллингфорд сопроводил его в непосредственно лабораторные помещения. Во все стороны тянулись ряды оборудования и сотрудников. Здоровый гул деловито работающих исследовательских проектов в области электроники раздавался повсюду. «Доктор», — спросил вдруг невпопад Хэмилтон, — «можно задать вам один вопрос? Исключительно для очистки совести». «Да, мой мальчик, безусловно. Что за вопрос?» «Помните ли вы кое-кого по имени Тетраграмматон?» Доктор Тиллингфорд выглядел озадаченным. «А что это такое, тетраграмматон? Нет, мне кажется, не знаю такого. По крайней мере, припомнить не могу». «Большое спасибо», — тоскливо поблагодарил Хэмилтон. «Я просто хотел проверить, так и думал, что вы не знакомы». С чьего-то рабочего стола доктор Тиллингфорд подобрал экземпляр журнала прикладных наук за ноябрь 1959 года. «Наши сотрудники активно обсуждают одну из статей в этом номере. Тебя тоже может заинтересовать, хотя сейчас это уже несколько устаревшие материалы. Анализ работ одного из действительно значимых людей нашего века, Зигмунда Фрейда». «Отлично», — бесцветным голосом произнес Хэмилтон. Он был готов ко всему. «Как ты помнишь, Зигмунд Фрейд разработал свою психоаналитическую концепцию о том, что секс является сублимацией тяги к искусству. Он показал, как базовый основной инстинкт человека — творить прекрасное — в отсутствие достойных средств для его выражения превращается и извращается в свою суррогатную форму — сексуальную активность». «И это действительно так?» — с усталым любопытством спросил Хэмилтон. «Фрейд показал, что у здорового, ничем не ограниченного человека сексуальная тяга отсутствует, нет ни интереса, ни даже любопытства к сексуальности. В противовес устоявшемуся мнению, секс является полностью искусственным занятием. Если мужчине или женщине дать возможность честной, нормальной творческой активности в живописи, литературе, музыке, то так называемые сексуальные устремления исчезают без следа. Таким образом, сексуальная активность представляет собой тайную, скрытую форму существования творческого начала в человеке, когда механистическое общество подвергает его противоестественному воздержанию». «Точно», — сказал Хэмилтон. «Мы это в колледже проходили или что-то в этом роде». «К счастью», — продолжал Тиллингфорд, «первоначальное сопротивление эпохальному открытию Фрейда было сломлено. Само собой, он встретился с невероятным противодействием, но старый подход, хвала небесам, вымирает. Нынче трудно встретить образованную личность, ведущую речь о сексе или сексуальности. Я использую эти термины в их клиническом смысле, чтобы описать ненормальное болезненное состояние». С долей надежды Хэмилтон поинтересовался: «Так вы говорите, некие остатки традиционных взглядов все еще встречаются среди низших классов?» «Ну, — признал Тиллингфорд, — нужно, конечно, время, чтобы дотянуться до каждого». Он оживился, его энтузиазм вернулся вновь. «Это и есть наша работа, мальчик мой. В этом и состоит функция нашего электронного ремесла». «Ремесла», — эхом отозвался Хэмилтон. «Да, боюсь, это не является в полной мере художественным творчеством. Но недалеко, очень недалеко. Наша работа, мальчик мой, заключается в поиске предельного средства связи, устройства, которое никого не оставит в стороне, при помощи которого все ныне живущие люди вынуждены будут столкнуться с художественным и культурным наследием цивилизации. Ты понимаешь меня?» «О да, безусловно», — ответил Хэмилтон. «У меня уже много лет дома стоит система хай-фай высококачественного воспроизведения». «Высококачественного?» — Тиллингфорд умилился. «Я и не знал, что ты проявляешь интерес к музыке». «Только к качеству звука». Сделав вид, что не услышал, Тиллингфорд принялся развивать тему. «Раз так, ты должен вступить в симфонический оркестр компании. В начале декабря мы бросаем вызов оркестру полковника Эдвардса. Надо же, у тебя будет шанс играть против твоей бывшей компании. На каком инструменте ты играешь?» «Укулеле». «Начинающий, видимо. А твоя жена, она играет?» «Ребек». Примечание. Ребек — старинный смычковый струнный инструмент. Тиллингфорд, заметно озадаченный, решил оставить этот вопрос. «Ладно, мы успеем еще обсудить это позже. Думаю, тебе не терпится приступить к работе». В полшестого вечера Хэмилтон смог отложить свои схемы и убрать свои рабочие инструменты. Присоединившись к остальным идущим с работы сотрудникам, он с облегчением вышел с территории и вступил на одну из аллеек, что вели к улице. И он только начал оглядываться вокруг в поисках станции пригородного поезда, как к обочине подъехал и остановился рядом с ним знакомый синий автомобиль. За рулем его Форда-купе была Силки. «Да будь я проклят», — сказал он, или подумал, что сказал так, фактически у него получилось. «Да чтоб меня!» «Что ты тут делаешь? Я уже хотел было искать тебя». Улыбаясь, Силки распахнула для него дверь автомобиля. «Я нашла твое имя и адрес по номерному знаку на машине». Она указала на листок бумаги на руле. «Выходит, ты все же говорил правду. Что означает буква «В» в твоем среднем имени?» «Виллибаль». «Ты невозможный», — осторожно усаживаясь рядом с ней, Хэмилтон заметил. «Но тут не сказано, где я работаю». «Нет», — признала Силки. «Но я позвонила твоей жене, и она сказала мне, где тебя искать». Хэмилтон взглянул на нее с откровенным ужасом, а она тем временем включила передачу и рванула машину вперед. «Ничего, если я поведу, ладно?» — попросила она с надеждой. «Я просто влюбилась в твою машинку. Такая милая и уютная, и водится так легко». «Веди, конечно», — сказал Хэмилтон, все еще в прострации. «Ты позвонила Марше?» «Да, у нас была долгая сердечная беседа», — спокойно сообщила ему Силки. «О чем же?» «О тебе». «Обо мне?» «О том, что ты любишь, что делаешь. Ой, да все о тебе обсудили. Ну, знаешь, обычный женский разговор». От таких новостей Хэмилтон впал в беспомощное молчание и лишь невидящим взглядом глазел на Эль Камино Реал. Потоки машин спускались по полуострову в городки-спутники. Силки на соседнем сиденье наслаждалась видением машины. На ее маленьком, с резкими чертами лице отражались ум и спокойствие. В этом незапятнанном мире Силки претерпела радикальную трансформацию. Ее светлые волосы теперь были заплетены в две тугие косы. На ней была белая блузка миди и консервативная темно-синяя юбка. Обувь представляла собой скромные легкие туфли практически без каблука. Откуда ни глянь, она выглядела невинной юной школьницей. Макияжа на ней не было вовсе. Ее кокетливая и вместе с тем хищная улыбка исчезла без следа. А фигура ее была точно такой же, как у Марши, совершенно неразвитой. «Как ты вообще?» — сухо поинтересовался Хэмилтон. «Все хорошо?» «А ты помнишь, когда мы с тобой в последний раз встречались?» — спросил он осторожно. «Помнишь, что тогда произошло?» «Само собой», — уверенно ответила Силки. «Мы с тобой и Чарли Макфайфом поехали в Сан-Франциско». «Зачем?» «Мистер Макфайф хотел, чтобы ты посетил его церковь». «И что я?» «Ну, видимо, посетил. Вы оба исчезли внутри». «А потом что?» «Ни малейшего понятия. Я уснула в машине». «Ты ничего не видела?» «Например?» Сказать «ну, как два взрослых человека поднимаются к небесам на зонте» показалось ему неуместным, так что он промолчал, а взамен этого спросил. «Мы куда едем? Возвращаемся в Белмонт?» «Само собой, куда же еще?» «Ко мне домой?» Привыкать к этому миру, подумал он, придется долго. «Ты, я и Марша». «Ужин готов», — сказала ему Силки. «Ну или будет готов, пока мы доберемся. Марша звонила мне на работу, перечислила, что нужно купить из продуктов. Ну, я и захватила по дороге». «На работу?» — он ошеломленно поинтересовался. «А в какой, сфере ты работаешь?» Силки бросила на него недоуменный взгляд. «Джек, ты такой странный». «О!» Силки все смотрела на него озабоченно, пока приглушенный звук тормозов впереди не вынудил ее вновь обратить внимание на дорогу. «Посигналь», — велел ей Хэмилтон. Гигантский бензовоз справа пытался втиснуться в их полосу. «Что?» — переспросила Силки. Разозлившись, Хэмилтон дотянулся до руля и нажал сигнал. Ничего не произошло, не раздалось ни звука. «А зачем ты это сделал?» — с любопытством спросила Силки, пропуская бензовоз вперед. Вновь погрузившись в медитацию, Хэмилтон внес еще один фрагмент данных в свою копилку знаний. В этом мире понятие «сигнал автомобиля» было упразднено. Иначе в плотном потоке вечернего часа пик должен был бы стоять непрерывный шум гудков. Очищая мир от его болячек, Эдит Притчетт упразднила не просто какие-то объекты, но целые классы объектов. Возможно, однажды, не вспомнить уж где и когда, ее раздосадовал сигналящий автомобиль. Сейчас в ее милой фантазийной версии мира такие вещи не существовали, их просто не было, как класса. Список вещей, которые ее раздражали, без сомнения, был значительным, и сказать заранее, что в него вошло, было попросту невозможно. На ум назойливо лезла ария Коко, палача из оперы «Микадо». И неважно, кто в списке окажется, не уйдет ни один, не уйдет ни один. Это, безусловно, не слишком вдохновляло. Если нечто, будь то вещь, предмет или событие, за 50 с лишним прожитых ею лет как-то нарушило плавное течение глупого ее восторга, то оно просто мягко выдавливалось из существования. Кое о чем он мог догадаться. Мусорщики наверняка, те, что гремели баками, бродячие камевояжеры, счета и налоговые формуляры всех видов, плачущие дети, а, возможно, и вообще все дети, пьяницы, грязь, бедность, страдания вообще. Удивительно, что хоть что-то еще оставалось. «Что случилось?» — сочувственно спросила Силки. «Тебе нехорошо?» «Это смог», — ответил он ей. «У меня всегда от него голова болит». «А что такое смог?» — поинтересовалась Силки. «Какое смешное слово!» Разговор после этого как-то сам собой затих. Хэмилтон просто сидел и тщетно пытался удержаться в здравом рассудке. «Хочешь, где-нибудь по пути остановимся?» — предложила Силки заботливо. «На стаканчик лимонада». «Да заткнешься же ты, наконец!» — заорал Хэмилтон. Силки моргнула и в страхе взглянула на него. «Прости», — осев в кресле, Хэмилтон вымучил корявые извинения. «Новая работа трудно дается». «Могу себе представить». «Ты можешь». Ему не удалось убрать из голоса ледяной цинизм. «Кстати, ты же мне собиралась рассказать, чем ты нынче промышляешь». «Да все тем же». «И чем же? Язви его конкретно». «Я все так же работаю в Тихой гавани». Кусочек уверенности вернулся к Хэмилтону. Хотя бы что-то уцелело. Тихая гавань все еще существовала. Крохотный сегмент реальности, перенесенный сюда для него, чтобы можно было хоть на что-то опереться. «Поехали туда», — сказал он жадно. «По паре пива, а потом домой». Доехав до Белмонта, Силки запарковала машину через дорогу от бара. Хэмилтон не торопился выходить, а, сидя в машине, критически рассматривал его. На расстоянии бар не выглядел особенно изменившимся. Ну, может быть, стал чуть почище. Даже, пожалуй, не чуть, а буквально стал с иголочки. В оформлении четче обозначилась морская тема, зато намеки на спиртное заметно сократились. Строго говоря, ему не удавалось даже прочитать рекламу пива «Golden Glow». Яркие красные буквы сливались в нечитаемое пятно. Если бы он не знал заранее, что там написано. «Джек», — сказала Силки мягко, но озабоченно, — «жаль, что ты не можешь рассказать мне, в чем дело». «Какое дело?» «Я не знаю». Она неуверенно улыбнулась ему. «Я чувствую себя как-то странно. У меня в голове словно рой перемешанных воспоминаний клубится, и даже не могу сказать, о чем они. Я вижу лишь какие-то смутные обрывки». «О чем?» «О тебе и обо мне». «Оу», — он кивнул. «Ты об этом? А Макфайв?» «Да, и Чарли, и Билли Лоус. Словно бы все это случилось очень-очень давно. Но ведь так не могло быть, верно? Я ведь только что тебя встретила». Она силой прижала свои тонкие пальчики к вискам. Он обратил внимание, что лака на ногтях не было. «Все так непонятно, просто ужас». «Жаль, что не могу помочь тебе», — сказал он искренне. «Я и сам-то в последние несколько дней порядком запутался». «Но с тобой все в порядке? А мне вот кажется, что я в любой момент могу через мостовую провалиться. Знаешь, вот как будто опустишь ногу, и она утонет». Она нервно хохотнула. «Похоже, пора искать другого психоаналитика». «Другого? В смысле, один у тебя уже есть?» «Да, само собой». Она встревоженно обернулась к нему. «Вот я именно об этом. Ты говоришь такие вещи, и это лишает меня уверенности. Не спрашивай меня о таком, Джек. Это неправильно. Это больно очень». «Извини», — неловко сказал он. «Это вовсе не твоя вина. Мне нет смысла тебя подкалывать». «Моя вина? Но в чем?» «Давай не будем об этом». Распахнув дверь машины, он вышел на темную мостовую. «Давай лучше зайдем и закажем по пиву». Тихая гавань изменилась внутри радикально. Небольшие квадратные столики, покрытые накрахмаленными белыми скатертями, были аккуратно расставлены по залу. На каждом из них горела свеча. По стенам висели литографии прошлого века. Несколько пар среднего возраста за столиками тихонько кушали зеленый салат. «Сзади уютнее», — сказала Силке, прокладывая путь между столиками. Вскоре они уже сидели в полной тени в кабинете в конце зала, а перед ними лежало меню. Когда принесли пиво, оно оказалось чуть ли не лучшим пивом, что он пробовал в жизни. Изучив меню, Хэмилтон понял, что это оригинал, настоящий немецкий бокбир, большая редкость в их краях. В первый раз после попадания в этот мир он почувствовал оптимизм, даже веселье. «Ну, давай утопим все тревоги», — сказал он Силке, поднимая свою кружку. Улыбнувшись, Силке ответила таким же жестом. «Хорошо снова сидеть здесь с тобой», — сказала она, отхлебывая понемногу. «Это точно». Силке не столько пила свое пиво, сколько баловалась с ним, словно ребенок с завтраком. «Ты не мог бы порекомендовать какого-то конкретного психоаналитика? Я их сотни перебрала, и все меняю и меняю, все пытаясь найти самого лучшего, и каждый мой знакомый рекомендует своего». «У меня нет», — сказал Хэмилтон. «В самом деле? Как необычно». Она смотрела на литографию, висящую на стене за его спиной. Это была классическая литография фирмы Carrier и Ives, зима 1845 года в Новой Англии. «Думаю, пойду в ММГ, обращусь к их консультанту. Обычно они помогают». «Что такое АММГ?» «Ассоциация мобилизованной ментальной гигиены. Ты разве не состоишь в ней? Все состоят». «Я странный тип, маргинальный, на отшибе от всех». Силке достала из сумочки свой членский билет и показала ему. «Они решают все твои проблемы с душевным здоровьем. Это просто волшебно. Анализ в любое время дня и ночи». «Обычная медицина тоже?» «Ты имеешь в виду психосоматику?» «Судя по всему, да». «Да, этим они тоже занимаются. И еще у них круглосуточная служба диетологов». Хэмилтон тяжело вздохнул. Тетраграмматон был лучше. «Тетраграмматон?» Силке вдруг запнулась. «Я знаю это имя. Что оно значит? У меня смутное впечатление...» Она с грустью покачала головой. «Нет, не могу вспомнить». «Расскажи мне про диетологию». «Ну, они составляют тебе диету». «Я догадался». «Правильная пища исключительно важна. Вот сейчас, например, я сижу на твороге и тростниковой патоке». «Мне, пожалуйста, стейк из вырезки», — сказал Хэмилтон с чувством. Силке взглянула на него в ужасе, явно потрясённая. «Стейк? Плоть животного?» «Ещё бы, и побольше, с обжаренными луковыми кольцами, жареным картофелем, зелёным горошком и с горячим чёрным кофе». Ужас сменился отвращением. «О, Джек!» «Что такое?» «Ты дикарь!» Наклонившись через столик к девушке, Хэмилтон предложил. «Как насчет того, чтобы смыться отсюда? Поехали запаркуемся в каком-нибудь переулке и вступим в половое сношение». Лицо девушки отразило лишь удивленное непонимание. «Что?» Хэмилтон обмяк. «Забудь». «Но...» «Забудь!» Он угрюмо допил свое пиво. «Пойдем». Поехали домой и там поужинаем. Марша, наверное, уже гадает, что же с нами случилось.